как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. А можно, что... Лариса, вот слово «мозаика», ударение на «а». А почему мозаичный пол, например, вот ударение на «и»? Вот мне непонятно абсолютно. Я как-то режу слух. Ну, вы знаете, вопрос, конечно, такой, на который сходу не очень-то и ответишь. Ну, по-моему, просто суффикс «ичн» в большей степени по ударению. Эклектика, эклектичный, практичный и так далее и тому подобное, да? То есть... Может быть и так. Мне пришло на ум сейчас слово «яичный». Там тоже ударение на «ичн», которое, ну, никак не совпадает с ударением в слове «яйцо», от которого оно образовано. Нет такого закона. Правил такого нет, да. Да, нет такого закона, согласно которому ударение в прилагательном обязано было бы повторять ударение в том существительном, от которого оно образовано. Так часто бывает. Действительно, ветер и ветреный. Мы видим ударение и там на первом слоге. В прилагательном так же, как в существительном. Но это не закон. Вот, собственно, на что здесь можно ответить. Да, представьтесь, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. В прошлой передаче был вопрос о том, когда следует говорить «ступай», а когда «иди». Вот. «Ступай», конечно, вот звучит старомодно, но вот эти слова тоже вот неполные синонимы. Есть ряд случаев, когда можно употреблять только одно из них. Бывает, когда вот смысл меняется от разного употребления. Ну, вот, например, когда человеку больно ступать на одну ногу, вот нельзя сказать, что не иди на больную ногу. Нужно сказать только вот не ступай на больную ногу. Это другое значение глагола «ступать». Ну вот да, и капитану, например, тоже сказать нельзя там «ступайте по Черному морю», а можно сказать «идите по Черному морю до Босфора». Там, или... Вот, и вот «иди осторожно» и «ступай осторожно», вот есть разница. Вот даже можно ее почувствовать, если, скажем, вот что можно сказать «он шел осторожно, ступая», а вот нельзя сказать «он шел осторожно, идя». Вот, но «ступал это так... осторожно, идя» нельзя сказать. Да, вот как бы... Вопрос-то у меня немножко по другому поводу. Вот про хотел спросить вас про выражение такое вот «стесняюсь спросить». Стало ли оно устойчивым сочетанием или нет? Его употребляют довольно часто, вот в двух случаях. И вот в обоих оно мне режет слух. Вот в первом случае, когда говорят вместо «мне неудобно это спрашивать», но вот, например, Андрей Малахов недавно в своей передаче сказал вот «стесняюсь спросить, сколько вам лет». А второй случай – это когда пытаются убедить собеседника вот в нелепости, что ли, его высказывания. Например, там «стесняюсь спросить, вы читать-то умеете?» Вот. И это такой своеобразный аналог «прошу прощения». Вот как песня, знаете, вот, «а вы прошу прощения, кто такие-то?» Вот. Вот по поводу «стало оно устойчивым таким сочетанием и допустимо?» Вот мне кажется, что вот как-то вот не очень. И вообще еще один вопрос. Недавно была дискуссия на форуме «Грамота.ру» и по поводу слова «вдова». Можно ли говорить «вдова такого-то», там «вдова императора», «вдова Петровского» или вот... Вдова, это так же, как и вдовец, это только вот именно статус человека. Нельзя же сказать, что вот, допустим, вдовец графини Н. Вот когда в новостях говорят «жена погибшего», то некоторые сразу их так вот стремятся поправить. Она не его жена, она его вдова. И вот словари дают определение слова «вдова» как «жена умершего человека, не вступившая в другой брак». То есть вот статусное такое вот, что это статус человека. А вот в то же время вот жена – это замужнее время и вот по отношению к своему мужу. Помогите, пожалуйста, разобраться, вот как правильно. Спасибо. Стесняюсь спросить, стесняюсь ответить. Значит, Евгений, я думаю, что это выражение, ну, может быть, становится устойчивым. Я согласен с вами в том, что оно пока набирает популярность. Станет ли оно настолько же легко приходящим на ум и, соответственно, легко употребляемым клише, как «прошу прощения», по-моему, это большой вопрос. Тем более, что «прошу прощения» не обладает никакими дополнительными окрасками. Это вполне нейтральное выражение. Что же касается «стесняюсь спросить», то если вы помните, ну, я бы сказал, не вполне приличную байку, из которой это «стесняюсь спросить» пришло в наш язык, я не имею возможности сейчас ее вам поведать, то вы согласитесь со мной в том, что само это выражение «стесняюсь спросить» несет такую ощутимую печать просторечия. В нем есть вот этот элемент вот просторечный. Чего-то окраски. Мещанского, да? Да, да, и вот чего-то такого мещанского. Хотя вот это совсем вот как бы и недавно стало активно входить в повседневную речь, все равно от этого веет вот какой-то атмосферой зощенковских рассказов. Того стиля, которым изъясняется повествователь, скажем, рассказа «Аристократка», ну и многих других рассказов Зощенко. Эта окраска ощущается, поэтому у меня есть некоторое сомнение в том, что это выражение станет настолько же устойчивым и настолько же широко употребительным, как «прошу прощения». И, Евгений, спасибо вам за «Вдову», потому что это очень интересный вопрос. И я, кстати, обязательно посмотрю, что же там на грамоте.ру написали по этому поводу. Думаю, что перед нами все-таки определенная гендерная симметрия. Мы много раз говорили гендерная. Асимметрия. Асимметрия. Да, да, да. Именно поясняйте для всех наших слушателей сразу, что вы имеете в виду. И не ругайтесь, пожалуйста, в прямом эфире. Вот-вот. Я имел в виду, что мы многократно говорили, что большинство из известных нам языков, а некоторые лингвисты считают, что вообще едва ли не все языки андроцентричны. Еще одно страшное слово. То есть это слово, которое обозначает... Да-да-да. Обозначает, что мир построен не только через человеческие глаза, но через мужские глаза. То есть в огромном количество языков, например, слово «человек» и «мужчина» совпадает. Это вот один из самых ярких примеров гендерной диспропорциональности, вот этой асимметрии. «Вдова императора», на мой взгляд, это совершенно нормальное словосочетание, потому что я не уверен, что вы, Евгений, правильно используете термин «статус». Это скорее не статус, а ее положение. И положение женщины в большинстве обществ определялось до последнего времени именно через мужчину. Мы можем вспомнить, да, вот классический ритуал, который существует в большинстве современных народов. Женщина, выходя замуж, меняет фамилию, да, берет фамилию мужа. Вот то же самое здесь. Мы действительно не можем сказать «вдова императрицы», насколько я знаю... Вдовец. Ой, извините, да, «вдовец императрицы». И, насколько я знаю, в Англии любят шутить по поводу мужа королевы, да. Это вот возникает такой странный момент. То есть королева-то правит, да, а муж он король или что? И вот муж королевы. То есть в это, как языковая игра, возможно. А в целом, еще раз подчеркну, мне кажется, что «вдова императора» — это как раз пережитки вот этого древнего мышления, когда женщина воспринималась не как самостоятельно состоятельный член общества, а как вот спутник мужчины, которому она принадлежит. Мы можем вспомнить там все эти страшные истории о захоронениях, когда после смерти там царя, раджи или там князя, да, должны были жену туда же положить, да. То есть в этом смысле, мне кажется, что здесь нет никакого противоречия, внутренняя логика языка оправдывает такое потребление. И грамматически эти слова разные. Слово «вдова» совершенно регулярно может присоединять существительное или притяжательное прилагательное, отвечающее на вопрос «чья вдова?». Угу. Вдова не обязательно императора, да, может быть, вдова полковника, угу, или его вдова. А слово «вдовец» не присоединяет такого существительного. Нельзя сказать «ее вдовец». Просто угу, нельзя. Или «вдовец учительницы». Так нельзя сказать. «Вдова учителя», пожалуйста, «вдовец учительницы» нельзя. У этого существительного нет такого управления. И это еще одно чисто грамматическое уже, ну, семантика, грамматическое проявление того самого, о чем говорит Валерий Анатольевич. Сейчас нет. А как вы думаете, поскольку реалии жизни изменились, найдет ли это отражение в языке? Трудно прогнозировать. Дело в том, что слово «вдовец» употребляется, по-моему, оно употребляется значительно реже, чем слово «вдова». Мне кажется, что это и биологически, еще демографически обусловлено, да? То есть вдов все-таки меньше, чем вдов, потому может что быть, женщины живут дольше. Они более жизнестойкие, это известно. Как это по-русски? Да, что вы нас еще спросите по телефону? Слушаем, представьтесь. Здравствуйте, да, меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Я искусствовед, и тема моей диссертации звучит как «Город Выборг в произведениях русских и финских художников 20-го, начала 21-го веков». А специалисты рекомендовали мне в дальнейшем писать не вот «Выборг в произведениях русских и финских художников 20-го, начала 21-го веков», а «века». Угу. То есть у меня стоит сокращение «ВВ». После этого я спрашивала у многих специалистов, как вообще правильно, и есть ли правила русского языка на этот счет. Но все говорят о том, что есть вот норма, то есть 21 века, ну, так рекомендуют, но как такового правила нет. Вот вопрос, как все-таки правильно писать, и есть ли действительно правила в русском языке, которого можно придерживаться? Спасибо большое. Ну, вообще, я помню, что для научного дискурса характерно следующее. Если мы говорим о двух веках, то, понятно, 20-21 веков, тут однозначно. Если мы говорим о пограничье, например, конец 19-го, начало 20 века, то вот здесь возможна ситуация единственного числа. Потому что конец 19-го, начало 20 веков, получается, что веков бы 20-х было много. Вот, насколько я помню, там такая история. И то, что характерно для научного дискурса, вы правы, там, конечно, чаще используются сокращения. И, опять же, если речь идет о рубеже, то все-таки используется форма единственного числа. Ну, это лучше всего проверить у Мильчина. Есть такой замечательный автор, справочник. Книга называется «Справочник редактора и корректора». Ее автор Мильчин. Это, ну, вот для редакторов и корректоров нашей страны это бог. Это человек, который знал об этом все. «Справочник редактора и корректора» неоднократно переиздавался. Это не библиографическая редкость. И я думаю, что это единственное издание, где вы найдете полную и достоверную информацию в ответ на свой вопрос. А как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонит Евгения Николаевна. Узнали. У меня два вопроса небольших. Мне посчастливилось побывать и в Австрии, и в Норвегии. И вот в Норвегии, помню, что я полковник говорила, не норвежцы, а Норвегия. Правильно ли это? Это первый вопрос. И второй вопрос. По радио я услышала слово «австриячка». А я считаю, что надо говорить «австрийка». Ой. Кто прав? Спасибо. Мне кажется, что это какая-то языковая игра. То есть все-таки, ну, видимо, хотят как-то отправить к варягам, может быть, да? То есть в любом случае литературным правильно будет только слово «норвежец». И никаких норвегов никогда не водилось, и племени такого не было, да? Можно вспомнить, что и само название Норвегия — это, да, относительно недавнее название в истории человечества. А вот «австриячка»... Ну, австрияки, да, когда-то считалось, что можно говорить австрийцы и можно говорить австрияки. Разумеется, австрийцы нейтральное, а австрияки, конечно, несло некоторый элемент пренебрежительности, вот какого-то неодобрительного отношения к жителям Австрии. Соответственно, австрийцы, австриец и жительница Австрии – австрийка. Австриячка — это вот... Скорее, что-то устаревшее. Скорее, вот что-то устаревшее, и это вот привет из старины, из конца 18-го, начала 19 века. Конечно, сегодня лучше пользоваться нейтральным «австрийка». Как это по-русски-то? С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!